Ужасное индейское убийство. Виннипег, 14 декабря. Индейский агент Шорт прибыл сюда из Бэронс-Ривер с подробностями ужасного убийства, случившегося в 8 милях к западу от резервации Бэронс-Ривер. Индианка, страдавшая от брюшного тифа, впала в бредовое состояние. Ее муж подумал, что она превратилась в вендиго, и решил, что ее надо убить, чтобы не позволить ей пожрать других членов племени. Он выкручивал ей голову, пока не сломал шею. Индейца арестовали по обвинению в убийстве. Нью-Йорк Таймс, 15 декабря 1897 года. Застрелил вождя по его приказу. Виннипег, Манитоба, 27 октября. Р.Г. Чемберлен из канадской полиции, Оттава, и Б.Ж. Банна-Латин, индейский агент из Лак-Сеула, прибыли сюда с тремя арестованными индейцами. Двое индейцев обвиняются в том, что прошлой зимой они застрелили своего вождя у Кошачьего озера в 350 милях к северо-востоку от Динурдвика. Оба арестованных рассказывают примерно следующее. Вождь индейцев Кошачьего озера по имени Аваса Кемик стал вендиго, или безумным, и приказал арестованным пристрелить его. Был созван совет племени, который обсуждал вопрос в течение двух дней и пришел к заключению, что приказу вождя надо подчиниться. Вендиго лег в своем вигваме и рукой указал, куда в него надо стрелять. Когда он умер, на его тело насыпали дрова, и костер горел два дня, чтобы, по верованиям индейцев, полностью уничтожить злой дух вождя. Дело было доложено господину Банна-Латину, но поскольку племя Кошачьего озера не имеет договора с канадскими властями, это дело будет рассмотрено по специальной процедуре. Констебль Чемберлен поехал в Лак-Сеул. Там к нему присоединились господин Банна-Латин и двое проводников. Они за 20 дней проделали путешествие в 700 миль. Двое индейцев были арестованы и сегодня доставлены сюда для суда. Пролог. Сентябрь 2009 года. Вырезки. Чтица была бывшей учительницей английского в средней школе, а ее мать жила в приюте с 2001 года. С тех пор чтица в течение 5 лет раз в неделю полчаса ехала из Алачуа в Гейнсвиль, чтобы навестить свою мать. В хорошую погоду они сидели в том же мощеном дворе между двумя жилыми зданиями, где теперь она сидела со мной. Посередине двора журчал фонтан, с трех сторон окруженный столиками в стиле бистро, крашенными и перекрашенными, чтобы устоять в тропическом климате Флориды. Даже сейчас, в конце сентября, воздух казался густым от влажности, и температура была под 40. И это в тени. Ее мать скончалась в 2006 году. Но чтица все равно, по доброй воле, каждую неделю приезжала, чтобы читать обитателям приюта, у которых не было семьи или которых редко, если вообще, навещали. Директор приюта назвал мне ее имя и дал номер ее телефона. «Нет», — сказал он мне, — «насколько ему известно, человек, который называл себя Уильям Джеймс Генри, не общался близко ни с кем из других постояльцев. Единственным его посетителем была эта самая волонтерка, которая сейчас сидела напротив меня, потягивая из высокого стакана чай со льдом, в котором не оставалось никакого льда. Возможно, она мне поможет», — сказал директор. «Ничем не могу вам помочь», — сказала мне сейчас чтица. «Он никогда ничего не говорил?» — спросил я. «Он называл только свое имя и год рождения». 1876. Она кивнула. «Я подшучивала над ним. Я говорила: да ладно вам, Уильям, вы не могли родиться в этом году». Он кивал, а потом снова это повторял. «Что он делал, когда вы ему читали?» «Смотрел в никуда. Иногда засыпал». «У вас когда-нибудь создавалось впечатление, что он слушал?» «Не в этом было дело», — сказала она мне. «А в чем же?» «Общение. У него никого не было. Только по вторникам в 2 часа у него была я». Она потягивала чай. Фонтан журчал. С одного края бассейна вода вытекала и выплескивалась на булыжник. Фонтан был установлен на мягком песчаном грунте, и его немного перекосило. На другой стороне двора за столиком сидели двое постояльцев, мужчина и женщина. Они держались за руки и смотрели, или казалось, что смотрели, как играл свет в струях фонтана. Она кивнула в их сторону. «Одно время у него была и она». «Была она? А кто она?» «Ее зовут Лилиан. Она была подругой Уильяма». «Его подругой?» «Не только его. С тех пор, как я здесь бываю, она поменяла примерно 12 друзей». Чтица коротко рассмеялась. «У нее, бедняжки, болезнь Альцгеймера. Она ходит от мужика к мужику, липнет к ним по несколько недель, а потом теряет интерес и подбирает кого-то другого. Персонал называет ее сердцеедкой. Некоторые постояльцы очень переживают, когда она их бросает и уходит к другому». «А Уильям переживал?» Она покачала головой. «Трудно сказать. Уильям был...» Она подыскивала слова. «Иногда казалось, что он был аутистом. Не полное помешательство, но что-то такое, от чего он страдал всю жизнь». «Он не был аутистом». Она отвела взгляд от Лилиан и ее компаньона и изучающе посмотрела на него, подняв брови. «Да?» «Когда он умер, у него под кроватью нашли старые блокноты. Что-то вроде дневников или мемуаров, которые он написал еще до того, как попал сюда». «Правда? Тогда вы знаете о нем больше, чем я». «Я знаю, что он написал о себе, но я не знаю ничего о нем», — осторожно сказал я. «Я прочитал только первые три дневника, и это очень отвлеченные вещи». Я чувствовал себя неуютно под ее взглядом. Я повернулся в кресле и посмотрел через двор на Лилиан. «Она бы его вспомнила?» — поинтересовался я вслух. «Сомневаюсь». «Думаю, стоит спросить», — сказал я без большого энтузиазма. «Они сидели часами», — заметила чтица. «Не разговаривали, просто держались за руки и смотрели в никуда. Это было мило, если только не думать о неизбежном». «О неизбежном? Я решил, что она говорит о смерти». «О том, что она уже положила глаз на следующего. Видите того, с кем она сейчас сидит? Его зовут Кеннет, и она с ним уже около месяца. По-моему, их хватит еще на неделю, и бедняга Кеннет снова окажется в одиночестве». «Как Уилл это воспринял, то, что она его бросила?» Чтица пожала плечами. «Я не заметила, чтобы он как-то переживал». «Я еще с минуту наблюдал за Лилиан и ее кавалером». «Но это еще не значит, что он не переживал», — сказал я. «Нет», — согласилась она, — «не значит». В тот же день я повидался с лечащим врачом Уилла Генри, человеком, который объявил о его смерти ночью 14 июня 2007 года. Он наблюдал Уилла все время, пока тот находился в приюте. «Знаете», — сказал он с игривой искоркой в глазах, — «он уверял, что родился в 1876 году». «Я слышал об этом», — сказал я. «Как по-вашему, сколько лет ему было на самом деле?» «Трудно сказать. За 90, может, ближе к 100. И для своего возраста он был в прекрасной форме. Если не считать слабоумие». «Ну, если вы живете достаточно долго, то слабоумие неизбежно». «Отчего он умер?» «От старости». «Инфаркт? Инсульт?» «Скорее всего, одно из двух. Без вскрытия трудно определить. Но результаты его последнего обследования были просто замечательными». «Вы когда-нибудь находили... было ли какое-то проявление? Может, что-то странное с его... Скажите, вы когда-нибудь брали у него анализ крови?» «Конечно, это была часть регулярных обследований». «А вы когда-нибудь находили что-то необычное?» Доктор вопросительно повел головой, и мне показалось, что он сдерживается, чтобы не улыбнуться. «В чем, например?» Я кашлянул, прочищая горло. Высказанная вслух, эта мысль казалась еще более смехотворной. В своих дневниках Уилл Генри говорит, что в 11-12 лет он был инфицирован каким-то паразитом, беспозвоночным, вроде солитера, только гораздо меньшего размера, и что этот паразит позволяет людям неестественно долго жить. Доктор кивал. На долю секунды я ошибочно принял это за знак согласия, за признание того, что он слышал о таком симбиозном существе. И если эта часть фантастической истории жизни Уилла Генри была правдой, то что еще в ней могло быть правдой? Могла ли существовать такая наука, как монстрология, которую в конце XIX века практиковали люди вроде его опекуна, блестящего и загадочного Пеленора Уортропа? Возможно ли, что в моих руках оказалась не фантастика, а мемуары о действительно экстраординарной жизни, растянувшейся больше, чем на столетие? И главный вопрос, от которого я просыпался глубокими ночами с дрожью и в холодном поту, и который потом долго не давал мне уснуть. Могли ли чудовища существовать в реальности? Моя надежда, если мое ощущение можно было так назвать, прожила недолго. Кивание доктора не означало согласия. Он так демонстрировал свою вежливость. «А ведь было бы здорово?» — спросил он риторически. «Но нет, у него была совершенно нормальная кровь. Немного повышенное содержание плохого холестерина. А в остальном...» — он пожал плечами. «А как насчет компьютерной или магнитно-резонансной томографии?» «А что насчет них? Ему их делали?» «В таких случаях, как с господином Генри, власти штата не финансируют обследования, в которых нет необходимости. Моя задача заключалась в том, чтобы в свои последние дни он чувствовал себя как можно комфортнее. Что я и делал. Вы не против, если я задам вам один вопрос? К чему вам все это?» «Вы имеете в виду, почему это важно?» «Да, почему?» «Я не уверен. Наверное, отчасти из-за таинственности. Кто был этот человек? Откуда он родом и почему окончил свои дни в сточной канаве? И почему он написал эти дневники или роман, назовите как хотите? Но, пожалуй, главная причина — это обещание, которое я дал». «Уиллу Генри?» Я задумался. Я имел в виду директора. Он передал мне блокноты и попросил их прочесть на предмет того, не помогут ли они навести на его родственников. Где-то должны быть люди, которые знали его до того, как он попал сюда. У всех кто-то есть. Доктор улыбался. Он понял. «А пока у него есть только вы». Я положил записи своих интервью с чтицей и доктором в постоянно разбухающую папку, заведенную на Уилла Генри, и затолкнул ее в ящик стола, в очередной раз пообещав себе не зацикливаться на этом. Я буду работать над этой папкой, когда позволит мое расписание. У меня приближался срок сдачи книги, были разные семейные обязательства и собственные проблемы. Старые книжки в кожаном переплете с потрескавшимися корешками и желтеющими страницами мирно лежали стопкой рядом с моим письменным столом. В следующем году я готовился опубликовать три из них под названием «Ученик монстролога» в надежде, что где-нибудь какой-нибудь читатель найдет в них что-то знакомое. Это был расчет на удачу. По юридическим причинам дневники должны быть опубликованы как художественное произведение. Даже если бы кто-нибудь опознал имя Уильяма Джеймса Генри, это было бы воспринято как совпадение. Но что-то в его рассказах могло бы пробудить воспоминания. Может, он пугал своих детей или внуков историями о странных и ужасных существах, именуемых антропофагами. Очевидно, что он был образованным человеком. Возможно, в далеком прошлом он даже что-то опубликовал, пусть и не под собственным именем. Если, конечно, его на самом деле звали Уильям Джеймс Генри. После того, как он был найден в сточной канаве, полиция проверила его отпечатки пальцев. Человек, называвшийся Уильямом Джеймсом Генри, никогда не подвергался аресту, никогда не служил в армии и никогда не работал там, где по закону у сотрудников снимают отпечатки пальцев. Я думал так. Если эти первые три тетради были плодом фантазии, а судя по содержанию так оно и было, то автор в его слабоумном состоянии мог так тесно идентифицировать себя с главным действующим лицом, что стал Уиллом Генри. С сумасшедшими писателями случается и не такое. Я провел все лето, обшаривая интернет, делая звонки, опрашивая всех, кто только мог бы обладать драгоценной информацией, которая стала бы ключом от замка, под которым прошлое упорно скрывало правду. В конце сентября, когда я сидел за столом, страдая от очередного жестокого писательского ступора, мой взгляд упал на тетради. Я импульсивно достал четвертую из них и развернул на случайной странице. К моему изумлению, на стол выпала газетная вырезка. С сильно бьющимся от волнения сердцем я пролистал насквозь всю тетрадь и нашел между страницами и другие листки, словно Уилл Генри использовал тетрадь с двойной целью — как дневник и как альбом для вырезок. В течение следующих трех дней я нашел еще больше закладок между страницами остальных тетрадей. Я завел новую папку под названием «Вырезки», разложил закладки по их порядку в тетрадях, другими словами, по номерам тетрадей и номерам страниц, и снабдил записями по поводу возможных новых путей поиска. Я могу поручиться за подлинность некоторых закладок, например, вырезок статей из «Нью-Йорк Таймс», тогда как подлинность других, таких как визитная карточка Абрама фон Хеллерунга, еще нуждается в подтверждении. Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что они неподдельные или что они не являются частью изощренных творческих упражнений автора тетрадей. Рик Янси, Гейнсвилль, Флорида, сентябрь 2009 года. Логика иногда порождает чудовищ. Анри Пуанкаре. Книга четвертая. Опустошенность. Потому что панический ужас пустыни призвал его этим голосом издалека, вобравшим силу неизмеримых пространств, и в нем было очарование опустошенности, которое уничтожает. Элджернон Блэквуд. Часть первая. Что есть я, Уилл Генри? Я не хочу об этом помнить. Я хочу избавиться от этого, избавиться от него. Почти год назад я отложил перо и поклялся, что больше никогда за него не возьмусь. «Пусть это умрет вместе со мной», — думал я. «Я старик, и я ничего не должен будущему. Скоро я усну и очнусь от этого страшного сна. Придет бесконечная ночь, и я пробужусь. Я жду этой ночи, я ее не боюсь». Мне довелось испытать страх. Я слишком долго глядел в преисподнюю, и теперь преисподняя смотрит на меня. От засыпания и до пробуждения оно здесь. От подъема и до отхода ко сну оно здесь. Оно всегда здесь. Оно грызет мое сердце. Оно гложет мою душу. Я отворачиваюсь и вижу его. Я затыкаю уши и слышу его. Я накрываюсь и чувствую его. То, что я имею в виду, не опишешь словами из человеческого языка. Это язык голых ветвей холодного камня в угрюмом шорохе колючего ветра и ритмичной капели дождя. Это песнь, которую поет падающий снег, и нестроенный ропот солнечного света, разорванного сеткой балдахина и едва просочившегося сквозь нее. Это то, что видит невидящий глаз». Это то, что слышит неслышащее ухо. Это романтичная баллада смертных объятий, торжественный гимн потрохов, сваливающихся с окровавленных зубов, стенание раздувшегося под палящим солнцем трупа и грациозный балет личинок на развалинах Божьего храма. На этой серой земле у нас нет имен. Мы скелеты, отражающиеся в желтом глазу. Наши кости иссушены и выбелены прямо под кожей. Наши пустые глазницы разглядывают голодных ворон. В этом царстве теней наши оловянные голоса скребутся, как крыло мухи по недвижному воздуху. Наш язык — это язык слабоумных, тарабарщина идиотов. Корень и лоза могли бы сказать больше, чем мы. Я хочу вам кое-что показать. У него нет имени, нет никакого человеческого обозначения. Оно древнее, и у него долгая память. Оно знало этот мир еще до того, как мы его назвали миром. Ему известно все. Оно знает меня и знает вас. И я вам его покажу. Я покажу вас. Так идемте же со мной, как Алиса, вниз по кроличьей норе. Идемте в то время, когда в мире еще существовали темные пятна и когда были люди, которым хватало смелости их исследовать. Я, старик, снова становлюсь мальчиком, и уже мертвый монстролог жив. Он был одинок и творил в тишине. Он был гением, порабощенным своим же деспотическим мышлением, скрупулезным в работе и безразличным к тому, как он выглядел. Он был подвержен приступам изнуряющей меланхолии, и его наставляли демоны, столь же невероятные и грозные, как и те физические монстры, которых он преследовал. Он был тяжелым человеком, упрямым и холодным до жестокости, с мотивами, которые было невозможно понять, и с непреклонным желанием достичь поставленных целей. Он был строгим надсмотрщиком и, когда не игнорировал меня совершенно, педантичным учителем. Иногда за целый день мы едва перебрасывались парой слов. Я был просто как часть пыльной мебели в забытой комнате его родового дома. Если бы я сбежал, то, не сомневаюсь, прошли бы недели, прежде чем он заметил бы мое отсутствие. А потом, без всякого предупреждения, я вдруг оказывался единственным объектом его внимания. Это была на редкость неприятная ситуация, сходная с тем, как если бы ты тонул или на тебя обрушилась тысячефунтовая скала. Эти темные, странно подсвеченные изнутри глаза обращались на меня. Брови хмурились, губы сжимались и белели. Точно такое же выражение напряженной концентрации я сотни раз наблюдал у него за столом для аутопсии, когда он вскрывал что-то безымянное, чтобы исследовать его внутренности. Под его взглядом я чувствовал себя голым. Я провел долгие часы в бесплодных спорах с собой, что лучше, когда он меня игнорирует или воспринимает. Но я оставался у него. Он был всем, что у меня было. И без хвастовства скажу, что я был всем, что было у него. Факт в том, что до самой его смерти я был его единственным компаньоном. Но так было не всегда. Он был одиноким, но не отшельником. На исходе столетия монстролог пользовался большим спросом. Каждый день со всего мира прибывали письма и телеграммы. У него спрашивали совета, приглашали выступить, просили оказать те или иные услуги. Он предпочитал работу в поле лаборатории. Он мог все оставить и по первому же сигналу броситься исследовать редкие особи. У него всегда был наготове упакованный чемодан, и в кладовке лежал ящик с инструментами для работы в поле. Он с нетерпением ждал ежегодного конгресса монстрологического общества в Нью-Йорке, где в течение 2 недель ученые одного философского направления представляли доклады, обменивались идеями, делились открытиями и, по странной традиции, не пропускали ни единого бара и салуна на острове Манхэттен. Впрочем, это, возможно, не было таким уж неприличным. Эти люди занимались такими вещами, от которых абсолютное большинство их коллег шарахались как от огня. Испытываемые ими тяготы почти предполагали необходимость какого-то расслабления в духе Диониса. Уортроп был в этом плане исключением. Он никогда не прикасался к алкоголю, табаку или каким-либо одурманивающим снадобьям. Он насмехался над теми, кого считал рабами своих слабостей, но сам ничем от них не отличался. Только его собственные слабости были другими. На самом деле можно было бы поспорить, чьи слабости более опасны. В конце концов, ведь не вино погубило нарцисса. Письмо, пришедшее в конце весны 1888 года, было лишь одним из многих, полученных в тот день. Не успел он вступить во владение этим пугающим массивом писем, как массив овладел им. В письме, отправленном из Нью-Йорка, говорилось: «Мой дорогой доктор Уортроп, из достоверных источников мне стало известно, что досточтимый президент фон Хельрунг намерен выступить с прилагаемым предложением на ежегодном конгрессе в Нью-Йорке в ноябре сего года. Я уверен, что именно ему принадлежит авторство этого возмутительного заявления. Я бы не потревожил вас, будь у меня хоть малейшее сомнение на этот счет. Человек явно сошел с ума. Мне это так же безразлично, как безразличен и сам этот человек, но мои страхи, я думаю, не безосновательны. Я рассматриваю его коварную аргументацию как реальную угрозу легитимности нашей профессии, способную предать нашу работу забвению или, что еще хуже, поставить ее в общественном сознании в один ряд с шарлатанством. Поэтому совсем не будет преувеличением заявить, что речь идет ни о чем ином, как о судьбе нашей науки. Я уверен, что, прочтя эту оскорбительную ерунду, вы согласитесь, что единственной надеждой остается мощный ответ, с которым следует выступить сразу после его презентации. И я не вижу никого, кто мог бы лучше бросить вызов тревожным и опасным изысканиям нашего уважаемого президента, кроме вас, доктор Уортроп, ведущего философа аберранской естественной истории в нашем поколении». Остаюсь, как всегда, и прочее, прочее, ваш покорный слуга, озабоченный коллега. Первое же прочтение, вложенное в письмо монографии Абрама фон Хельрунга, убедило доктора, что его корреспондент прав, по крайней мере, в одном. Предложение действительно ставило под угрозу легитимность его любимой профессии. В том, что он был наилучшим и очевидным кандидатом, чтобы доказать несостоятельность претензий самого заслуженного монстролога в мире, его не надо было убеждать. Гениальность Пеленора Уортропа включала в себя глубокое понимание, что таким кандидатом был именно он и никто другой. Так что все было отставлено в сторону. Посетителей разворачивали. Письма оставались неотвеченными. Все приглашения отклонялись. Его занятия были заброшены. Время на сон и принятие пищи было сведено к самому минимуму. Его 37-страничная монография с довольно громоздким заголовком «Отправим ли мы естественную философию монстрологии на свалку истории?» Ответ досточтимому президенту доктору Абраму фон Хельрингу по поводу его предложения на 110-м Конгрессе Общества по развитию науки монстрологии изучить возможность включения в каталог аберрантных видов определенных существ сверхъестественного происхождения, до сих пор считавшихся мифическими. В то неистовое лето многократно дорабатывалось и совершенствовалось. Само собой, он подключил к работе и меня в качестве разработчика. В дополнение к моим обязанностям повара, горничной, слуги, прачки и посыльного. Я приносил книги, записывал под диктовку и играл роль публики при его выступлениях. Натянутых, чрезмерно формальных, иногда смехотворно неуклюжих. Он стоял, выпрямившись как жердь, крепко стиснув за спиной длинные худые руки, вперев взгляд в пол и опустив подбородок, так что впечатляющие угрюмые черты его лица оказывались в тени. Он отказывался просто читать тексты, поэтому часто ударялся в театральщину, полностью теряя нить аргументации и бушуя, как его тезка король Пеленор, в густой чаще своих мыслей, в поисках ускользающего зверя, рыкающего его убедительности. В других случаях он впадал в бессвязные повествования, которые водили аудиторию по истории монстрологии от ее зарождения в начале XVIII века, начиная с Баквиля де ла Патри, признанного отца этой самой необычной из эзотерических дисциплин, и до наших дней со ссылками на малоизвестных персонажей, чьи голоса давно были заглушены в удушающих объятиях ангела тьмы. «Итак, на чем я остановился, Уилл Генри?» — спрашивал он после очередной из таких длительных импровизаций. Вопрос задавался исключительно в тот самый момент, когда я размышлял о более интересных вещах, чаще всего о текущей погоде или о меню нашего давно просроченного ужина. Не желая вызвать его бесценный гнев, я мямлил лучший ответ, который приходил в голову, обычно включая во фразу имя Дарвина, личного героя Уортропа. Уловка не всегда срабатывала. «Дарвин!» — вскричал однажды монстролог в ответ, возбужденно ударяя кулаком в ладонь. «Дарвин! Да ну же, Уилл Генри, какое отношение Дарвин имеет к фольклору карпатцев? Или к мифам Гомера? Или к норвежской космологии? Разве я не дал тебе понять всю важность моих нынешних усилий? Если я потерплю неудачу на этом самом плодотворном этапе своей карьеры, то не только я буду уничтожен и обесчещен, рухнет все здание. Это будет конец монстрологии, немедленная и безвозвратная утрата почти 200 лет беззаветного служения людей, по сравнению с которыми все, кто пришел после них, кажутся карликами, в том числе я. Даже я, Уилл Генри, подумай об этом». «Думаю, это было... Вы говорили о карпатцах. Я думаю...» «Бог мой, я знаю это, Уилл Генри. И ты об этом знаешь единственно потому, что я об этом только что сказал». Как он ни старался подготовить устную презентацию, еще усерднее он трудился над письменным ответом, написав своим почти совершенно неразборчивым почерком по меньшей мере 12 черновиков. Все они попадали ко мне, чтобы я привел их в читаемый вид, поскольку, если бы я передал печатнику текст в изначальном варианте, то, несомненно, его бы скомкали и швырнули мне в лицо. После долгих часов моих мучений, когда я, скрючившись, сидел за столом, как средневековый монах, с негнущимися, перепачканными чернилами пальцами и слезящимися глазами, монстролог вырывал готовый продукт из моих трясущихся рук и сравнивал его с оригиналом, выискивая малейшие ошибки, которые, конечно, всегда находил. В конце этих геркулесовых усилий, после того, как печатник доставил окончательные продукты, мало что оставалось делать, и мало что оставалось от монстролога, потому что за время работы над проектом он потерял более 15 фунтов веса. Кроме как ждать осеннего конгресса, монстролог впал в глубокую депрессию. Он уединился в своем кабинете с закрытыми ставнями окнами, где во мраке, реальном и метафизическом, предавался размышлениям и даже отказывался оценить мои робкие попытки облегчить его страдания. Я приносил ему от кондитера лепешки с малиной, его любимые. Я делился с ним последними сплетнями, почерпнутыми из газетных разделов общества. Он испытывал к ним странную тягу. И местными новостями нашей деревушки Новый Иерусалим. Это ему не помогало. Он даже утратил интерес к почте, которую я раскладывал у него на столе, пока она, непрочитанная, не покрыла всю столешницу так же густо, как опавшая осенняя листва лесную подстилку. В конце августа из Менло-парка прибыла большая посылка, и на какой-то момент он стал прежним собой, восхищаясь подарком от друга. В посылку была вложена короткая записка «С большой благодарностью за помощь в дизайне». Томас А. Эдисон. Он поигрался с фонографом в течение часа и больше к нему не прикасался. Фонограф стоял на столе рядом с ним немым укором. Это была мечта, воплощенная в жизнь Томасом Эдисоном, человеком, которому суждено было прославиться как одному из величайших умов своего времени, если не всех времен. Подлинным человеком науки, чей мир радикально изменился благодаря тому, что он жил в этом мире. «Что есть я, Уилл Генри?» — неожиданно спросил доктор одним ненастным днем. Я ответил с буквальностью, свойственной ребенку, которым я тогда и был. «Вы монстролог, сэр?» «Я пылинка!» — сказал он. «Кто обо мне вспомнит, когда я умру?» Я взглянул на гору писем на его столе. Что он имел в виду? Казалось, он всех знал. Только этим утром пришло письмо из Лондонского королевского общества. Чувствуя, что он имеет в виду нечто более глубокое, я интуитивно ответил. «Я, сэр, я буду вас помнить». «Ты? Ну, я думаю, у тебя не будет большого выбора». Его глаза остановились на фонографе. «Знаешь ли ты, что я не всегда хотел стать ученым? Когда я был совсем молодым, меня снедало огромное желание стать поэтом». Если бы он сказал, что его мозги сделаны из швейцарского сыра, то и тогда я бы не был так поражен. «Поэтом, доктор Уортроп?» «О да, желание ушло, но темперамент, как ты мог заметить, остался. Я был очень романтичным, Уилл Генри, если ты можешь себе это вообразить». «А что случилось?» — спросил я. «Я повзрослел». Он положил один из своих длинных тонких пальцев на прорезиненный барабан и стал водить его кончиком по бороздкам, как слепой по азбуке Брайля. «У поэзии нет будущего, Уилл Генри», — сказал он задумчиво. «Будущее принадлежит науке. Судьбу нашего вида определят Эдисоны и Теслы, а не Отсворты или Уитманы. Поэты будут лежать на берегах Вавилона и плакать, отравленные плодами, которые выросли на месте, где гниют музы. Голоса поэтов потонут в гуле двигателей прогресса. Я предвижу день, когда все чувства будут сведены к определенным уравнениям химических реакций в наших мозгах. Надежда, вера, даже любовь, их местонахождение будет точно вычислено, и мы сможем показать пальцем и сказать: «Вот, в этом месте коры головного мозга лежит душа». «Мне нравится поэзия», — сказал я. «Да, а некоторым нравится заниматься резьбой, Уилл Генри, и поэтому они всегда будут искать дерево». «Вы сохранили какие-то из своих стихов, доктор?» «Нет, не сохранил. И ты должен мне быть благодарен за это. Я писал ужасно». «О чем вы писали?» «О том же, о чем пишут все поэты. Не могу понять, Уилл Генри, твоего редкостного дара ухватиться за самую несущественную часть проблемы и забить ее до смерти». Чтобы доказать его неправоту, я сказал: «Я никогда вас не забуду, сэр. Никогда. И весь мир не забудет. Вы будете более известны, чем Эдисон, Белл и все остальные вместе взятые. Я это обеспечу». «Уйду в забвение, вернусь в ничтожество, из коего пришел, неоплаканный, бесславный, невоспетый. Это поэзия, если хочешь знать, сэр Вальтер Скотт». Он встал, и теперь его лицо светилось всей полнотой его страсти, одновременно устрашающей и странно прекрасной. Он выглядел как мистик или святой, свободный от оков своего эго и ото всех плотских желаний. «Но я ничто! Моя память — ничто! Моя работа — это все, и я не позволю выставить ее на посмешище, пусть даже ценой своей жизни, но я этого не допущу, Уилл Генри! Если фон Хеллерунг преуспеет, если мы позволим низвести нашу благородную миссию до изучения глупых суеверий толпы и начнем бормотать о природе вампира или зомби, словно они сидят за одним столом с мантикорами и антропофагами, то монстрология станет такой же мертвой, как алхимия, такой же смешной, как астрология, такой же серьезной, как представление с уродцами господина Барнума. Взрослые люди, образованные люди, люди самого высокого ума и воспитания крестятся, как самые невежественные крестьяне, когда проходят мимо этого дома. Какие странные и неестественные вещи творятся здесь, в доме у Ортропа! А ведь ты сам можешь удостовериться, что здесь нет ничего странного и неестественного, что я занимаюсь самыми естественными вещами, что если бы не я и не другие подобные мне люди, то эти дураки вполне могли бы сейчас давиться своими внутренностями или перевариваться в животе какого-нибудь чудовища, не более странного, чем обычная муха». Он глубоко вдохнул, делая паузу перед продолжением своей симфонии, и неожиданно замер, слегка склонив голову на бок. Я прислушался, но не услышал ничего, кроме легкого постукивания капель по окну и ритмичного тиканья каминных часов. «Здесь кто-то есть», — сказал он. Он повернулся и посмотрел сквозь жалюзи. Я не видел ничего, кроме отражения его худого лица. Какие у него впавшие щеки, какая бледная кожа. Он так мужественно говорил о своем предназначении, но знал ли он, как сам он близок к ничтожеству, из которого пришел? «Быстро к дверям, Уилл Генри! Кто бы там ни был, помни, что я нездоров и никого не принимаю. Ну, чего же ты ждешь? Пошевеливайся, Уилл Генри, пошевеливайся!» Спустя секунду зазвонил звонок. Монстролог закрыл за мной дверь кабинета. Я зажег в прихожей рожки, чтобы рассеять густо лежавшие тени неестественного. Широко распахнул дверь и увидел самую прекрасную женщину, какую я когда-либо встречал за все годы своей слишком долгой жизни. Часть вторая. Я ничем не могу тебе помочь. «Привет», — сказала она с озадаченной улыбкой. «Боюсь, что я не туда попала. Я ищу дом Пеленора Уортропа». «Это и есть дом доктора Уортропа», — ответил я не вполне твердым голосом. Еще более поразительным, чем ее облик, было само ее присутствие у наших дверей. За все время, что я жил у доктора, к нему никогда не приходили дамы. Такого просто не бывало. Крыльцо дома 425 по Харрингтон-Лейн было не для порядочных дам. «Очень хорошо, а то я уж было подумала, что не туда попала». Не дожидаясь моего приглашения, она вошла в вестибюль, сняла свой серый дорожный плащ и поправила шляпу. Из-под заколки выбилась прядь рыжих волос, и с нее на изящную шею капала вода. Лицо дамы лучилось под лампами, мокрое от дождя и безупречное. если только не считать дефектом симпатичную россыпь веснушек на носу и на щеках. Хотя я готов признать, что оно показалось мне совершенным не из-за освещения. В высшей степени странно, что я, без труда, в мельчайших подробностях описывающий различные проявления страшного ремесла доктора Уортропа и ужасных обитателей тьмы во всех их чудовищности, теперь терзаю свой словарный запас, подыскивая слова, столь же эфемерные, как блуждающие огни на болотах, чтобы воздать должное женщине, встреченной мною в тот летний день 70 лет назад. Я мог бы рассказать, как на ее великолепных локонах играл свет, но что из того? Я мог бы говорить о ее карих глазах с искрящимися вкраплениями зеленого, но и этого было бы мало. Есть вещи слишком ужасные, чтобы их вспоминать, и слишком прекрасные, чтобы их воскресить. «Можно ему передать, что с ним хочет переговорить миссис Чанлер?» — спросила дама. Она тепло улыбнулась. Я пробормотал что-то совершенно невнятное, что, однако, никак не умолило ее улыбки. «Он ведь здесь, не так ли?» «Нет, мэм», — сумел выговорить я. «То есть да, он здесь, но он не... доктор нездоров». «Может, если ты ему скажешь, что я здесь...» Он найдет в себе силы сделать исключение? «Да, мэм», — сказал я и быстро добавил. «Он очень занят, так что...» «О да, он всегда занят», — сказала она с радостным смешком. «Не помню, чтобы когда-нибудь было иначе. Но куда подевались мои манеры? Мы ведь не познакомились». Она протянула мне руку. Я пожал ее и только потом подумал, что, может быть, она протянула руку для поцелуя. Я был прискорбно невежествен в плане обхождения. Все-таки меня воспитывал Пеленор Уортроп. «Меня зовут Мюриэл», — сказала она. «Я Уильям Джеймс Генри», — произнес я в ответ с неуклюжей формальностью. «Генри. Так вот ты кто. Я должна была догадаться. Ты сын Джеймса Генри». Она положила холодную ладонь мне на руку. «Я очень сочувствую твоей утрате, Уилл. А здесь ты оказался потому, что...» «Доктор взял меня к себе». «Правда? Как это на него не похоже? Ты уверен, что мы говорим об одном и том же докторе?» Позади меня открылась дверь кабинета, и я услышал голос монстролога. «Уилл Генри, кто это был?» Я повернулся и увидел на его лице глубокое потрясение, хотя его быстро сменила маска ледяного равнодушия. «Пеленор», — мягко произнесла Мюриэл Чанлер. Доктор обратился ко мне, хотя смотрел по-прежнему на нее. «Уилл Генри, я думал, что мои распоряжения были недвусмысленными». «Ты не должен винить Уильяма», — сказала она с игривой ноткой в голосе. «Он пожалел меня, когда я стояла на твоем крыльце, как мокрая кошка. Ты болен?» — неожиданно спросила она. «У тебя такой вид, будто у тебя жар». «Я чувствую себя как нельзя лучше», — ответил доктор. «Мне не на что жаловаться». «Это больше или меньше, чем я могу сказать о себе? Я промокла до костей. Как ты думаешь, могу я рассчитывать на чашку горячего сидра или чая, прежде чем ты меня вышвырнешь за дверь? Я проделала большой путь, чтобы тебя увидеть». «До Нью-Йорка не так далеко», — ответил Уортроп. «Если только ты не пришла пешком». «Это надо понимать как нет?» — спросила она. «С моей стороны сказать «нет» было бы глупо, верно? Никто не может сказать «нет», Мюриэл Барнс». «Чанлер», — поправила она его. «Конечно, спасибо. Думаю, я помню, кто ты. Уилл Генри, проводи миссис Чанлер». Он словно сплюнул это имя. «В гостиную и поставь чайник. Извините, миссис Чанлер, но сидра у нас нет, не сезон». Возвращаясь через несколько минут с подносом из кухни, я задержался у двери, потому что за ней слышался яростный спор. Доктор говорил надменно и жестко. Наша гостья была спокойнее, но столь же напориста. «Даже если я приму это за чистую монету», — говорил он, — «даже если бы я поверил в эту чепуху, нет, даже если бы это имело место, независимо от того, верю я или нет». «Есть добрый десяток людей, к которым ты могла бы обратиться за помощью». «Может быть», — согласилась она, — «но есть только один Пеленор Уортроп». «Лесть? Ты меня изумляешь, Мюриэл». «Такова степень моего отчаяния, Пеленор. Поверь, Если бы я думала, что кто-то другой сможет помочь, я бы не обратилась к тебе». «Как всегда, дипломат». «Как всегда, реалист, в отличие от тебя». «Я ученый и, следовательно, абсолютный реалист». «Я понимаю, тебе горько». «Предположение, что мне горько, доказывает твое недопонимание. Это предполагает, что у меня сохранился некий остаток привязанности, что, уверяю, тебя не соответствует действительности». «Можешь ли ты забыть о том, кто тебя просит, и подумать о том, кому нужна помощь? Ты его когда-то любил». «Тебя не касается, кого я любил». «Правильно, меня касается, кого люблю я». «Тогда почему бы тебе не найти его самой? Зачем ты проделала весь этот путь, чтобы утруждать меня?» Я так вытянулся вперед, стараясь получше расслышать разговор, что потерял равновесие и ткнулся в дверь, как пьяный, чуть не уронив поднос. Чай выплеснулся из носика чайника, а чашки запрыгали на блюдцах. Я увидел, что доктор стоит у камина. Мюрриел в напряженной позе сидела в кресле в нескольких шагах от него, сжимая в руке конверт. Доктор что-то недовольно пробурчал на меня, потом подошел к ней и выхватил письмо. Я поставил поднос на стол рядом с ней. «Ваш чай, миссис Чандлер», — сказал я. «Спасибо, Уилл», — сказала она. «Да, оставь нас», — сказал доктор, не отрываясь от письма. «Можно ли предложить вам что-нибудь еще, мэм?» — спросил я. «У нас есть свежие булочки». «Не приноси булочки!» — прорычал доктор из-за листа бумаги. Он фыркнул и швырнул письмо на пол. Я схватил его и, забытый на минуту в пылу их тет-а-тет, прочел. «Дорогая миссис Джон, простите мой английский, он нехорош. Вернулся этим утром в РП и сразу пошел отправить это. Ничего хорошего сказать нельзя, извините. Мистер Джон, его нет. Оно его звало, и дело сделано, унесло его. Я говорю Джеку Фидлеру, и он и дальше его искать. Но оно его забрало, и даже старый Джек Фидлер не может его теперь вернуть. Я говорил ему не ходить, но оно призывало его ночью и днем, и он ушел. Мистер Джон, он сейчас оседлал сильный ветер, и мшистый рот не отпустит его. Мне жаль, миссус. П. Ларус». «Уилл Генри!» — рявкнул доктор. «Что это ты делаешь? Отдай!» Он вырвал письмо из моей руки. «Кто такой Ларус?» — спросил он миссис Чандлер. «Пьер Ларус, проводник Джона». «А этот Джек Фидлер, которого он упоминает?» Она покачала головой. «Никогда раньше не слышала этого имени». «Он сейчас оседлал сильный ветер», — прочитал доктор. «И мшистый рот его не отпустит». «Думаю, не отпустит». Он невесело рассмеялся. «Полагаю, ты известила власти». «Да, конечно. Поисковый отряд вернулся в Ред Портидж 2 дня назад». Она покачала головой, не в силах говорить. «Тогда не вижу, чем я могу помочь», — сказал Уортроп. «Разве что выразить свое мнение, что это дело не касается монстрологии. Чтобы не унесло твоего мужа на сильном ветре, это не был никакой мшистый рот, хотя я и нахожу этот образ странно интригующим. Я никогда не слышал такого прозвища применительно «клепто лурконис». «Должно быть, это изобретение добрейшего месье Ларуза. И, думаю, не единственное. Не в первый раз смерть в дикой глуши относят насчет Виндиго». «Ты думаешь, он лжет?» «Я думаю, это ложь. А вот намеренно или нет, я не могу сказать. Лепто Лурконис — это миф, Мюрриел, не более реальный, чем фея молочных зубов. И это самый странный момент во всей этой истории. Почему Джон искал нечто такое, чего не существует?» «Его вдохновили на это». «А!» — монстролог закивал. «Это был фон Хельрунг, не так ли? Фон Хельрунг велел ему пойти». «Предложил». «И будучи послушной собачонкой, Джон пошел». Она напряглась. «Я зря трачу время, да?» — спросила она. «Я спрашиваю по делу, Мюрриел. Как давно он пропал?» «Почти 3 месяца назад». «Тогда да. Ты зря тратишь здесь время. Я ничего не могу сделать ни для тебя, ни для Джона. Твой муж мертв». Хотя в ее глазах блестели слезы, она не расплакалась. И хотя всеми фибрами души она ощущала отчаяние, она стойко встретила его суровое утверждение. Может быть, мужчины и более сильный пол, но женщины сделаны из гораздо более крепкого материала. «Я отказываюсь в это верить». «Ты обманулась с Верой». «Нет, Пеленор, не с Верой, а с надеждой, что единственный человек, к которому, как я думала, я могу обратиться, к которому Джон мог бы обратиться...» Уортроп кивнул. Он отвел взгляд от ее прекрасного огорченного лица и заговорил в хорошо знакомой мне глухой лекторской манере. «Однажды в Андах, в лагере на склоне горы Чимбуразу, я лицом к лицу столкнулся с взрослым самцом Астоми. Существа с поразительной способностью кричать на таких децибелах, что рвались барабанные перепонки. Я видел, как после столкновения с ним у людей в буквальном смысле из ушей вытекали мозги. Он случайно забрел в наш лагерь глубокой ночью, и мы с ним были одинаково удивлены встрече. Нас разделяли какие-то полметра, и мы просто смотрели друг на друга. У меня был револьвер, у него рот, и мы в любой момент могли ими воспользоваться. Так мы простояли несколько напряженных минут, пока я, наконец, не сказал: «Ну, дружище, я согласен не открывать огонь, если ты согласишься придержать свой язык». Смысл этой импровизированной притчи не ускользнул от дамы. Она медленно кивнула, поставила чашку и встала с кресла. Хотя она не двинулась ни к одному из нас, монстролог и я отпрянули. Есть красота, которая ласкает, как луч весеннего солнца на щеке, а есть красота, которая ужасает, как вопль Озимандиаса, порождая отчаяние. «Я дура», — сказала она, — «ты никогда не изменишься». «Если ты надеялась на это, то да, ты совсем глупая». «Не только я. Мне жаль тебя, Пеленор Уортроп. Ты это знаешь? Мне жаль тебя». «Самый умный человек, которого я когда-либо встречала, но также самый тщеславный и мстительный. Ты всегда был немного влюблен в смерть. Удивительно. Я думала, ты ухватишься за возможность еще раз встретиться с ней лицом к лицу. Ведь это единственное, ради чего ты избрал свою омерзительную профессию». Она повернулась и быстро вышла из комнаты, прижав ладонь к губам, словно останавливая другие, готовые слететь с них слова. Я взглянул на доктора, но он отвернулся. Его лицо было наполовину в тени, наполовину на свету. Я поспешил за Мюррил Чандлер и помог ей надеть накидку. Когда я открыл входную дверь, от порыва ветра по полу вестибюля заскакали капли дождя. На углу, сквозь серую пелену дождя, я увидел блестящую от воды черную двуколку, скрючившегося на своем насесте возницу, переливающуюся на свету головную упряжь большой ломовой лошади. «Было приятно познакомиться с тобой, Уилл», — сказала миссис Чандлер перед тем, как выйти. Она коротко коснулась ладонью моего плеча. «Я буду молиться за тебя». В гостиной доктор не шевелился. Не пошевелился он и когда я вернулся. Я минуту простоял в ужасной тишине, не зная, что сказать. «Да», — тихо сказал он. «Миссис Чандлер уехала, сэр». Он не ответил. Он не двигался. Я взял поднос, ушел на кухню, вымыл фарфор и поставил в сушку. Когда я вернулся, доктор все еще ни на дюйм не сдвинулся с места. Я и прежде наблюдал это десятки раз. Молчаливость Уортропа возрастала в прямой пропорции глубине его переживаний. Чем сильнее были его чувства, тем меньше он раскрывался. Его лицо было безмятежным и пустым, как маска смерти. «Да, что теперь, Уилл Генри?» «Не хотите ли пообедать, сэр?» Он ничего не ответил. Он оставался на своем месте, а я на своем. «Что ты сейчас делаешь?» — спросил он. «Ничего, сэр». «Извини меня, но ведь ты мог бы делать это практически в любом месте». «Да, сэр. Я буду это делать, сэр». «Что? Что ты будешь делать?» «Ничего. Я буду ничего не делать в каком-то другом месте». Часть третья. Это терпеливый охотник. Крик раздался вскоре после 4 следующим утром, и я, разумеется, откликнулся. Я нашел доктора в его комнате, безудержно трясущимся под одеялами, словно в лихорадке. Его лицо было белым, как у трупа. Пот блестел у него на лбу и искрился на верхней губе. «Уилл Генри, — прохрипел он. «Почему ты не в постели?» «Вы звали меня, сэр?» «Звал? Не помню. Сколько времени?» «Начало пятого, сэр». «Начало пятого утра?» «Да, сэр». «Окажется, что гораздо раньше. Ты уверен?» Я сказал, что уверен, и опустился в кресло рядом с его кроватью. Какое-то время мы провели в молчании. Он, трясясь, я зевая. «Боюсь, я простудился», — сказал он. «Не позвать ли доктора, сэр?» «Или это из-за утки? Насколько старая была эта утка, Уилл Генри? Возможно, она была порченная». «Я так не думаю, сэр. Я тоже ее ел, и я не заболел». «Но ты дитя! У детей более крепкие желудки. Это известный факт, Уилл Генри». «Я думал, что утка была очень хорошая, сэр». «Да уж. Ты так обжирался, что можно было подумать, что ты целую неделю ничего не ел. Я много раз тебе говорил, Уилл Генри, или человек контролирует свой аппетит, или аппетит контролирует его. Ты ведь знаешь, что Данте посвятил неконтролируемым желаниям больше одного круга ада. За свои плотские злоупотребления тебя бы поместили в третий круг, где ты лежал бы в полной тьме, а сверху с небес на тебя сыпалось бы дерьмо». Я кивнул. «Да, сэр». «Да, сэр. Тебе нравится такая перспектива, Уилл Генри? С дерьмом, которое льется на тебя целую вечность?» «Нет, сэр». «Но ты этого не сказал. Ты сказал «да, сэр», будто соглашаясь с такой перспективой». «Я соглашался с вами, доктор Уортроп, а не с идеей дерьма». «С идеей дерьма! Уилл Генри, я начинаю думать, что ты слишком послушен. Это в твою пользу и, конечно, в мою пользу. Лесть помещает тебя в восьмой круг, где ты барахтаешься в реке собственных экскрементов». «Выходит, я почти безнадежен, сэр». Он хрюкнул. «Да, почти». Я подавил зевок. «Я не даю тебе спать, Уилл Генри». «Да, сэр. Нет, сэр. Извините, сэр». «За что?» «За... я не помню». «Ты извиняешься за что-то, о чем забыл?» «Нет, сэр, я забыл, за что извиняюсь». «У меня от тебя болит голова, Уилл Генри. Беседовать с тобой — это все равно, что пробираться через лабиринт Минотавра». «Да, сэр». «Да, сэр, да, сэр», — передразнил он меня, подняв голос на целую октаву. «Если бы я тебе сказал, что на каминной доске эльфы танцуют джигу, ты бы ответил «да, сэр, да, сэр». Если бы в доме случился пожар, и я велел тебе залить пламя керосином, ты бы крикнул «да, сэр, да, сэр» и устроил нам второе пришествие. Если у тебя мозги, Уильям Джеймс Генри, ты ведь родился, имея это обязательное приложение». У меня чуть не вырвали слова «да, сэр», но я успел прикусить язык. Впрочем, он не обратил на это внимания. Монстролога понесло. «Неужели все мои усилия пропали даром?» — закричал он в потолок, ударяя кулаком по подушке. «Принесенные в жертву время и уединение, терпеливые наставления, особое внимание, которое я тебе уделял в память об услугах, оказанных мне твоим отцом, все было напрасно? Ты провел у меня уже почти 2 года, а отвечаешь, как послушное эхо, которое я мог бы услышать от последнего конюха. Поэтому я снова спрашиваю, у тебя есть мозги?» «Да, сэр», — с запинкой выговорил я. «О, боже мой, ты опять это сказал!» — взревел он. «Конечно, есть!» Закричал я в ответ. Мое терпение наконец истощилось. Не в первый раз я бежал на отчаянный крик «Уилл Генри!» к постели эгоцентричного лунатика, который, как казалось, едва выносил само мое существование. Чего он от меня хотел? Не был ли я для него просто мальчиком для битья, собачонкой, чтобы пнуть, когда его переполняли разочарование и детские страхи? Он был во власти темных демонов. Я бы не стал этого отрицать. Но то были не мои демоны. «То, что я сказал об аппетите», — назидательно продолжил он, явно пораженный моей реакцией, — «относится и к эмоциям, Уилл Генри. Не надо терять самообладание». «Вы потеряли свое», — заметил я. «У меня была причина», — ответил он, подразумевая, что у меня таковой не было. «Так или иначе, я бы не советовал тебе во всем следовать моему примеру, даже почти ни в чем». Он сухо рассмеялся. «Возьми изучение монстрологии. Я бы предпочел его не брать, но придержал язык. «Думаю, я уже говорил тебе, Уилл Генри, что ни в одном университете не преподают науку монстрологию, во всяком случае пока. Вместо этого нас обучают признанные мастера, хотя я начал обучение со своим отцом, исключительно одаренным монстрологом своего времени, но окончилось оно у Абрама фон Хельрунга, президента нашего общества и автора этого злосчастного трактата, который, похоже, погубил Джона Чандлера». «Почти 6 лет я обучался у фон Хельрунга. Одно время даже жил у него. Мы оба жили, Джон и я. А поскольку у меня с отцом отношения были, мягко говоря, напряженные, то очень скоро фон Хельрунг стал мне вместо отца, заполняя отцовский вакуум. Как я, смею утверждать, заполнял сыновний». Он вздохнул. Даже в теплом свете лампы его лицо было мертвенно-бледным. Его щеки запали темными ямами, глаза серыми кругами глубоко ввалились. «Это тяжелая утрата, Уилл Генри, и не только для монстрологии», — продолжал он. Я решил, что он имеет в виду Джона Чандлера, коллегу-монстролога, которого, по словам Мюррил, он любил. Я ошибался. «Если бы в астрономии, ботанике, психологии, физике кого-нибудь можно было бы назвать Леонардо да Винчи своего времени... то это был бы фон Хельрунг. Его гостиная на 5-й авеню была одним из главных научных салонов Северной Америки, где бывали Эдисон и Тесла, Кельвин и Пастер. Он был специальным советником двора царя Александра и почетным членом Королевского общества в Лондоне. В ораторском искусстве он мог бы поспорить с Цицероном. Я помню его доклад об анатомических особенностях 6 разновидностей рода Ингинус на Конгрессе 1879 года, когда он держал весь зал в немом напряжении добрых 3 часа. Это было одно из самых интеллектуально впечатляющих событий в моей жизни, Уилл Генри. А теперь это... «Не поддается никакому пониманию, как Джон Чандлер с его научной проницательностью мог попасть под чары этой очевидной чепухи. Берусь утверждать, что даже ребенок среднего ума мог бы ее опровергнуть. Даже ты мог бы, Уилл Генри. Я не имею в виду бросить тень на твой интеллект, а только показываю на явную параллель с классической сказкой о голом короле». «О голом короле, сэр?» «Да, да, ты ее знаешь», — сказал он раздраженно. «Я не нуждаюсь в снисхождении, знаешь ли. Пока все хлопали и восхищались его прекрасными регалиями, один ребенок выкрикнул из толпы. Но на нем же нет никакой одежды. Вот и Чандлер всегда благоговел перед фон Хельрунгом, и отнюдь не только он». Ни на одном конгрессе взрослые мужчины внимали его замечаниям, съежившись, как Моисей перед горящим кустом. Вне всякого сомнения, Чандлер рванул в Ред Портидж, чтобы добыть доказательства для сомнительного предположения своего любимого наставника, образчик Лептолурконис. «А что такое Лептолурконис, доктор Уортроп?» — спросил я. «Я же говорил тебе, это миф». «Да, сэр. Но о каком именно существе идет речь?» «Тебе надо подучить классические языки, Уилл Генри», — упрекнул он меня. «Его формальное название — Лептолурконис семихоминис американус. Слово «лепто» из греческого. Оно означает «худой» или «ненормально тонкий», «истощенный». «Лурконис» на латыни означает «обжора». Итого получается «голодный обжора». Остальное, «семихоминис американус», я думаю, ты можешь расшифровать сам. «Да, сэр, но что именно оно собой представляет?» Он помолчал, глубоко вздохнул, провел рукой по своим склокоченным после сна волосам. «Голод», — выдохнул он. «Голод?» «Особенный голод, Уилл Генри, тот, который никогда не утоляется». «А какой голод никогда не утоляется?» поинтересовался я. «Оно несется по ветру», — сказал монстролог, устремив взгляд своих темных глаз куда-то вдаль. «В абсолютной тьме дикой природы страшный голос зовет тебя по имени. Голос проклятого желания из безысходности, которое уничтожает. Я затрепетал. Он никогда раньше так не говорил. Я смотрел, как его взгляд шарит по потолку, видя нечто такое, что мне увидеть было не дано. Его называют Адсон, Диену, Аутико, Вендико. У него десяток имен в десятке разных земель. И оно старше, чем горы, Уилл Генри. Оно ест, и чем больше оно ест, тем голоднее становится. Оно умирает от голода, даже когда обжирается. Это такой голод, который не утоляется. На алгаквинском языке его имя буквально означает «тот, кто пожирает все человечество». «Ты молод», — сказал монстролог. «Ты еще не слышал его зова». Но с того момента, как оно тебя узнает, ты будешь обречен. Обречен, Уилл Генри! От него не уйти! Это терпеливый охотник. Он перенесет все невзгоды, чтобы напасть, когда ты этого меньше всего ожидаешь, и когда ты окажешься в его ледяной хватке, надежды на спасение больше не будет. Оно поднимает тебя на запредельные высоты и бросает в невообразимые глубины. Оно крушит твою душу, оно рвет пополам твое дыхание, и даже когда оно тебя поедает, ты разделяешь с ним празднество. Да, поднимаясь к самым воротам рая, падая до последнего круга ада, ты ликуешь в своем несчастье. Ты становишься голодом. Летя, ты падаешь. Насыщаясь, ты умираешь от голода. Доктор глубоко вздохнул. Как ни странно это было предположить, но казалось, что Пеленору Уортропу не хватало слов. Я ждал продолжения, недоумевая над его загадочным описанием природы этого чудовища. На одном вдохе он назвал его мифом, а на следующем — говорил о нем как о самом, что ни на есть реальном. «Ты молод. Ты еще не слышал его зова». Что это означало? Чей зов я еще должен буду услышать? В комнате было душно и тепло. Даже в самые жаркие ночи доктор отказывался спать с открытыми окнами. Эту привычку, скорее всего, разделяли многие монстрологи. И я начал потеть под своей ночной рубашкой. Хотя его глаза по-прежнему смотрели в потолок, у меня было неприятное ощущение, что за мной наблюдают. Волосы у меня на затылке вздыбились, и сердце забилось чаще. Там что-то было, вне поля моего зрения, нечто бестелесное и ненасытное. «Знаешь, она права», — мягко сказал он. «Я тщеславный и мстительный, и всегда был немного влюблен в смерть. Возможно, я ее и потерял из-за того, что она не могла мне этого дать. Я об этом не думал. Это трудно, Уилл Генри. Очень трудно думать о тех вещах, о которых мы не думаем. Когда-нибудь ты это поймешь». Он перекатился на бок, повернувшись ко мне спиной. «Погаси свет и иди спать. Утром мы выезжаем в Ред Портидж». Я ушел в свою каморку на чердаке и час или дольше ворочался, безуспешно пытаясь погрузиться в сон вместо отрывистой дремы. Я не мог избавиться от ощущения, что нечто таится совсем близко от моего поля зрения, скрываясь в тенях, и что это нечто знает мое имя. Я видел Мюрриел, стоящую под дождем. Так сильно она запала мне в память. Ее серый плащ блестит от воды, на влажных локонах переливается свет». Ее губы приоткрываются, когда она видит меня в дверном проеме, и меня охватывают изумление и смятение. Внезапно она пропадает, и я оказываюсь у постели моей матери. Я сижу у нее в ногах и смотрю, как она расчесывает свои длинные волосы. Мой отец тоже где-то в комнате, но я его не вижу, и золотой свет искрится на рыжих волосах матери. Она босая, у нее изящные тонкие запястья. Под гипнотический ритм движений гребня свет падает идеальными рядами, и всю ее окружает золотистый свет. Снизу из своей комнаты закричал доктор. Я подскочил, ловя ртом воздух, как тонущий, который вырвался на поверхность. Я начал спускаться по лестнице, поскольку крики были громкими, отчаянными и не совсем уж неожиданными. но на нижней ступеньке я остановился, потому что он звал не меня. Это было чье-то имя, но не мое. Часть четвертая. Он был моим лучшим другом, и как же я его ненавидел. На следующее утро мы отправились со своей импровизированной спасательной миссии в место, которое теперь исчезло с лица земли. Через 17 лет после нашей экспедиции в этот необузданный аванпост на западной границе Канады городок Ред Портидж слился с двумя соседними поселениями – Кеватин и Норман, и новое образование получило имя, сложенное из первых двух букв трех прежних названий – Ке-но-ре. Перемена произошла из-за отказа мукомольной компании Maple Leaf строиться в Ред Портидже из опасения, что слово «крыса» на мешках помешает сбывать продукцию. Расположенная на северном берегу лесного озера у границы Онтарио и Манитобы, территория вокруг нынешнего Кеноре на местном наречии называлась Ваужушк-Онигум, буквально «переправа в страну мускусной крысы», почему Ред Портидж и получил свое имя. Сейчас городок стал меккой для спортсменов-охотников, но в 1888 году охота здесь была совсем иной. За 10 лет до этого здесь нашли золото, и сонную деревушку охватил бум. Ее наводнили мошенники, спекулянты, искатели наживы с горящими глазами и сорвиголовы всех мастей, среди которых попадались бандиты, головорезы и сволочи. Даже женщины в городке, как говорили, не решались выходить на прогулку безоружными. И все-таки, Боже, благослови золото! Если бы его не нашли, то наше путешествие на край канадской пустыни заняло бы недели. А к моменту нашей экспедиции золото превратило Ред Портидж в крупный перевалочный узел канадской Тихоокеанской железной дороги. И у нас на всю дорогу ушло всего 3 дня, проведенных в роскоши отлично оборудованного спального пульмановского вагона. Доктор в ожидании предстоящих тягот ехал со всем возможным комфортом. 3 обильных приема пищи каждый день, чай и целое блюдо булочек после обеда, а в промежутках между едой — конфеты, леденцы и столько соленых орешков, сколько он мог съесть. А Уортроп мог съесть их очень много. Спал он гораздо крепче, чем когда-либо на Харрингтон-Лейн. На самом деле его зубодробительный храп почти каждую ночь подолгу не давал мне уснуть. Но меня это не смущало. Впервые в жизни я выбрался за пределы старомодной сельской местности Массачусетса навстречу поразительным, как можно было ожидать, приключениям. Какой мальчик в моем возрасте не мечтал сбежать со стриженных газонов и освещенных улиц в дикую природу, где за горизонтом его ждут великие приключения, где у него над головой в бархатном небе светят яркие звезды, а под ногами лежит девственная земля? Это взывало ко мне втрое сильнее, чем 1000 «пошевеливайся», взывало на языке, на котором не говорит ни один человек, но который понимает каждое человеческое сердце. Ради этого все можно было стерпеть, даже настояние монстролога, чтобы мы каждый вечер одевались к ужину, и его безуспешные попытки пригладить мои торчащие в разные стороны вихры, раз за разом втирая в них бриллиантин. Я впервые увидел, что он уделял хоть какое-то внимание своей внешности. Даже сейчас, когда вот уже 40 лет как он в могиле, я представляю монстролога в старом рваном рабочем халате, испачканном кровью и засохшими внутренностями его последней диковины, взлохмаченным, с 3-дневной щетиной на щеках, с обломанными ногтями, покрытыми коркой запекшейся крови. Было удивительно и непривычно видеть его с высоким воротничком, в модном галстуке, свежевыбритым и умытым, с аккуратно подстриженными ногтями. Его черные волнистые волосы блестели и были откинуты назад, открывая сильный лоб. Я был не единственным, кто замечал эту удивительную трансформацию. На ужине я видел, как женщины поглядывали на него и улыбались ему, пока мы шли к своему столу. Это раздражало не меньше, чем сама трансформация. Женщинам нравился, нет, их даже влекло к Пеленору Уортропу. Некоторые краснели или, еще ужаснее, улыбались и пытались с ним флиртовать. флиртовать с монстрологом. Разумеется, Уортроп, будучи Уортропом, игнорировал эти кокетливые намеки или, скорее, не замечал их, что, конечно, еще больше интриговало дам. Я всегда думал, что в нем больше холодного камня, чем плоти и крови, так что я просто не понимал, к чему все эти застенчивые улыбки, эти быстрые взгляды, эти рдеющие щеки. «Вывод неизбежен. Прошло 3 месяца, и он должно быть мертв», — решительно высказался доктор за нашим последним ужином, повернувшись к большому окну рядом с нашим столом. Спустилась ночь, пейзаж терялся за нашими отражениями, и я не знал, смотрит ли он на что-то еще, кроме отражения своего лица. «Мы будем скорее возвращать, а не спасать его. Но даже на это надежды мало. Потому неудача профессионалов практически предрекает и нашу». «Тогда почему же мы едем?» — спросил я. Он отвернулся от окна и долго смотрел на меня, заставляя меня испытать неловкость. «Потому что он был моим другом». Позднее, когда мы лежали в своем купе под убаюкивающий перестук колес, он вдруг заговорил так, словно наша беседа и не прерывалась. «Как и ты, Уилл Генри, я был единственным ребенком в семье, но в Джонни Чандлере я нашел самое близкое к тому, что могло бы быть братом. Мы вместе прожили 6 лет под опекой фон Хеллерунга, жили в одной комнате, ели одну и ту же еду, читали одни и те же книги, но почти во всем остальном были полными противоположностями. Я был застенчивым и каким-то болезненным, а Джон — активным и настоящим атлетом, умелым боксером, с которым я однажды имел глупость подраться. Он сломал мне нос и раздробил левую щеку, прежде чем мейстер Абрам успел нас растащить. Мы пришли в монстрологию разными путями. Ему нравилась спортивная сторона дела, возбуждение от погони, тогда как я был вовлечен по более сложным причинам, о многих из которых ты уже знаешь. Отец Джона не был ученым и ужаснулся, когда тот попросился в ученики к фон Хеллерунгу. Чандлеры — это одна из самых богатых семей на восточном побережье. Отец был на дружеской ноге и с президентами, и с такими людьми, как Вандербилт, Морган и Астер. Ожидалось, что Джон пойдет по стопам отца, и, насколько мне известно, ему так никогда и не простили непокорство. Точно не знаю, но думаю, что отец от него отрекся. Джона это не то чтобы волновало. Казалось, он приходит в восторг, обманывая надежды окружающих. Он умолк. Через какое-то время, когда я уже подумал, что он уснул, он вдруг снова заговорил. «Он любил устраивать разные шутливые каверзы, особенно мне. Ты можешь удивиться, но Уортропы всегда были известны тем, что им недоставало чувства юмора. Это своего рода врожденный дефект. Я всего 1 раз в жизни слышал, как смеялся мой отец, да и то из вежливости. Джон любил незаметно подворачивать мне простыню, оставляя голый матрас или опускать мою руку в теплую воду, пока я спал. Однажды он выкачал кровь из туши танзанийского нголоко, которую мы должны были препарировать на следующий день, и пристроил ведро над дверью в нашу комнату. Ну, ты можешь догадаться, что случилось. Он мазал воском наушники моего стетоскопа, подмешивал сухие фекалии в мой зубной порошок. А в одном печальном памятном случае, накануне дня, когда я должен был держать окончательный экзамен, перед всем правлением общества он подмешал мне в чай экстракт сушеных бобов, пропитанных олигосахаридом, сахаром, который не усваивается большинством людей, включая меня. Он вызывает вздутие живота, и во всяком случае у меня взрывное газовыделение. Я буквально пропукал все свое выступление, и слезы, лившиеся из глаз всех присутствующих, имели мало общего с обстоятельностью моего доклада. Когда я входил в зал, он показался мне больше метрополитен-оперы. Когда выходил, он казался маленьким, как уборная, и таким же запашистым. «Что это за звук, Уилл Генри? Ты смеешься?» «Нет, сэр», — сумел выдавить я. «Я ненавидел Джона Чандлера», — сказал он. «Он был моим лучшим другом, и как же я его ненавидел!» мы прибыли в Ред Портидж на следующее утро под безоблачным сапфировым небом, сдующим в спину колючим северным ветром, волновавшим поверхность лесного озера так, словно невидимая рука гигантского младенца плещет воду в ванной. На волнах качались рыбачьи лодки. Рядом с ними с брызгами ныряли гагары. У далекого южного берега я заметил пыхтящий пароход и лысого орла, парящего высоко над его дымящими трубами. Из толпы выскочил жилистый парень-индеец в куртке из оленьей кожи и бобровой шапки и на ломаном английском предложил за 25 центов отнести наши чемоданы в гостиницу. Его предложение положило начало долгим переговорам. Как многие люди со значительными средствами, Уортроп был прижимистее моллюска. Я видел, как он битый час торговался, чтобы сэкономить пенни на буханке несвежего хлеба. Добавьте к этому его врожденное недоверие к людской честности. Он никогда не мог избавиться от подозрения, что его обманывают. И вот уже самая простая сделка, которая должна бы занять минуту, растягивается на все 70. В конце их долгого торга предложение, контрпредложение, контр-контрпредложение, и доктор и носильщик были не удовлетворены исходом, каждый чувствовал, что другой его немножко надул. Настроение моего хозяина не улучшилось, и когда мы заселились в Рассел Хаус. Комната оказалась маленькой, с умывальником, комодом, который, казалось, сколотил слепой, и с одной расшатанной кроватью. Уортропу пришлось арендовать у хозяина раскладушку за дополнительные 10 центов в день. Он уподобил эту цену разбою на большой дороге. Мы задержались только чтобы бросить чемоданы и поесть в накуренной харчевне через дорогу, где мужчины отхаркивали маслянистую табачную слюну в мятые латунные плевательницы и с откровенным подозрением разглядывали нашу непривычную одежду восточного побережья. Потом мы приступили к поискам корреспондента Мюриэл, и задача оказалась гораздо сложнее, чем ожидал доктор. Служащий гостиницы, который нас заселял. «Ларус? Да, я его знаю. Он известный проводник. Мало кто знает лесные дебри лучше Ларуза. Я не видел его, пожалуй, больше месяца. Не знаю, куда он ушел, но дайте мне знать, если его отыщете, доктор Уортроп. Он должен мне деньги». Почтмейстер Ред Портиджа. «Да, я знаю Ларуза. Вполне приличный парень, когда не пьянствует беспробудно. Не могу вспомнить, когда я в последний раз его видел». «Он отправил отсюда письмо примерно в конце июля», — сказал монстролог. «Да, примерно так. Я помню. Он был так пьян, что валился с ног. Сказал, что только что вернулся из леса. Казалось, что он не в себе, не такой, как обычно. Ничего больше не говорил. Если вы не можете его найти, значит, я думаю, он снова в лесу. Может, подался к песчаному озеру. Но он вернется. Он всегда возвращается». «У него есть семья?» «Ничего такого не слышал. Он возвращается, чтобы пить и играть. Кстати, если увидите его, то передайте, что я не забыл о деньгах, которые он мне должен». От владельцев магазинов на Мейн-стрит до докеров на пристани, от залов для азартных игр до забитых до отказа дешевых пивных, от контор компании Гудзонова залива до оглушающих грохочущих лесопилок, задыхающихся от крутящихся в воздухе опилок, казалось, весь город знал Пьера Ларуза, или, по крайней мере, знал о нем, но никто не знал, где он может находиться. Все сходились на том, что он в течение какого-то времени не объявлялся, и казалось, что он всем был что-то должен. По общему мнению, он либо забрал все деньги и вернулся в родной Квебек, либо ушел в леса, скрываясь от разросшихся долгов. Те немногие, кто уверяли, что видели его примерно в то время, когда он отправил письмо Мюриэл Чандлер, приглушенно говорили о нем как о сумасшедшем, который бесцельно бродил по улицам, как в дурмане, со слюной и пеной у рта, как у бешеной собаки. Хлопал себя по ушам так, что они начинали кровить, и все время стонал, ныл и бормотал о каком-то голосе, который якобы только он один слышит. До этого Чандлера вместе с Ларузом видели в самом большом магазине со снаряжением на Мейн-стрит. Клерк опознал коллегу Уортропа по его описанию. Чандлер расплатился за припасы. Снаряжение, палатку, спальные мешки и тому подобное. А когда их спросили, что они затевают, Ларус подмигнул и уклончиво ответил. «Мы погнаться за стариком леса!» Тут клерк хмыкнул и добавил. «Я понял, в чем дело, и, как и следовало ожидать, следующим его вопросом было, а есть ли у нас серебряные пули?» «Зачем тебе серебряные пули?» — спрашиваю я. «Но сам знаю, почему он просит. А этот Чандлер? Не его ли искали пару недель назад? Я вспоминаю, что здесь был целый отряд конной полиции, который разыскивал какую-то большую шишку, пропавшую в лесах». Выйдя на тротуар, Ортроп огорченно покачал головой. «Я дурак, Уилл Генри. Первым делом надо было спрашивать в конной полиции». Мы узнали, куда идти у мужчины, слонявшегося около кузницы, и побежали через оживленную пыльную улицу, уворачиваясь от лошадей и повозок, на другую сторону, где уже лежали длинные предвечерние тени. Мы перепрыгивали через дымящиеся кучи лошадиного навоза и протиснулись сквозь небольшую группу рудокопов, стоящих перед таверной. Они только что пришли в город из своих подземных штолен, с лицами черными, как у актеров в комических представлениях, с поразительно яркими белками глаз, у каждого на поясе был револьвер. Из открытых дверей доносилась немного дребезжащая музыка, легкая и изысканная, расслабляюще радостная. Она вдруг была прервана чем-то, что мои настороженные уши восприняли как выстрел, но тут же возобновилась под аккомпанемент хриплого смеха. Мы нырнули в контору северо-западной конной полиции, предшественницы королевской канадской конной полиции. Затянутый портупеей молодой сержант в новенькой красной форме поднялся из-за стола. «Могу ли я чем-нибудь вам помочь, джентльмены?» «Искренне надеюсь, что да», — ответил доктор. — «Я ищу американца, доктора Джона Чандлера. Как я понимаю, вам сообщали о его исчезновении». Сержант кивнул, и его глаза слегка сузились. — «Вы друг доктора Чандлера?» — «Да, его жена попросила меня заняться этим делом». — «Ну что ж», — сказал мужчина, безразлично пожав широкими плечами. — «Вы вольны этим заняться, мистер...» — «Доктор Уортроп». Глаза полицейского расширились в изумлении. «Не тот ли Уортроп, охотник за чудовищами?» «Я ученый. Занимаюсь естественной философией аберрантной биологии», — чопорно поправил доктор. «Правильно, вы охотитесь за чудовищами. Я слышал о вас». «Не думал, что моя репутация раньше меня доберется так далеко на север», — сухо ответил доктор. «О, моя мать рассказывала нам, детям, истории о ваших подвигах, и я всегда думал, что она делала это, чтобы мы взялись за ум». «Ваша мать? Тогда это были не мои подвиги. Она, должно быть, говорила о моем отце». «Ну, чьи бы они ни были, мы просто обделывались от страха. Но этот Чандлер, он тоже был охотником за чудовищами». «Его жена вам не сказала?» Мужчина покачал головой. «Она сказала, что он приехал охотиться на лосей. Он ушел с проводником, а вернулся один проводник». «Пьер Ларус». «Да, так его зовут. Но, насколько я понимаю, он тоже пропал». «Так что вы, не смогли его допросить?» «Мое самое большое желание, чтобы он оказался у меня в руках, доктор Уортроп. Если бы я только знал, куда протянуть руки. Он ключ ко всей этой загадке. Он последним видел человека живым и потом исчезнувшим в никуда, и даже не сообщил нам об этом. Мы провели в лесу почти месяц, пытаясь напасть на их след. Добрались до самого песчаного озера и стоянки чукучанов». «Чукучанов?» «Да, это люди Джека Фидлера». «Фидлер. Я уже слышал это имя». «Бьюсь об заклад, что слышали. Он, хотя и не доктор философии о чудовищах, но точно так же на них охотится. К тому же он шаман, врачеватель и для дикаря вполне цивилизован. Сносно говорит по-английски. Когда-то работал здесь на пароходах. Делает скрипки. Отсюда и имя». «И вы допрашивали его о Чандлере и Ларузе?» «И ничего не выяснили. Во всяком случае, ничего полезного. Он сказал то же, что и Ларус сказал бедной жене Чандлера». «Лептолурконис», — пробормотал доктор. «Лепто что?» — он вздохнул. «Вендиго». Сержант медленно кивнул, и тут его осенило. Его голос дрожал от возбуждения, когда он произнес: «Вы ведь не имеете в виду... Я никогда не верил в эти истории. Вы приехали из-за этого? Оно реально?» «Конечно же, нереально», — ответил доктор раздраженно. «Это для удобства. Как байки, которые ваша мать рассказывала, чтобы добиться от вас послушания». «То есть и те истории не были реальными?» «Нет, наверное, были. Это совсем другая разновидность». «Виндиго?» «Байки. Мой дорогой, я понимаю, что Чандлер пропал, но надеялся, что смогу раскопать информацию о местонахождении Ларуза. Вы и еще половина жителей Ред-Портиджа. Человек растворился, как облачко дыма». «Мой опыт показывает, что люди просто так не растворяются, сержант. Но мне кажется, что лучше всего начать с человека, который последним видел их обоих живыми». «Вы имеете в виду Джека Фидлера, но я уже с ним говорил, и он уверяет, что ничего об этом не знает». «Возможно, он будет более разговорчивым с человеком одной с ним духовной склонности». «Простите, доктор?» «С таким же охотником на чудовищ». Часть пятая. «Ты еще об этом пожалеешь». Когда монстролог спросил, где найти лучшего проводника до песчаного озера, молодой сержант, которого звали Джонатан Хок, горячо предложил свои услуги. «Никто не знает эти леса лучше, чем я, доктор Уортроп. Я бродил по ним, еще когда был не старше вашего парнишки. И ведь я охотился на тех самых существ, на которых, по словам моей матери, охотились вы. Это была игра, как вы понимаете. И так приятно узнать, что их в действительности не существовало. Сегодня вечером из Оттавы прибывает мой сменщик, так что мы можем тронуться завтра же на заре». Доктор очень обрадовался и потом говорил, что просто нельзя было найти лучшего проводника, чем представитель северо-западной конной полиции. Потом Хок спросил, какое снаряжение мы привезли для экспедиции. «Нам предстоял тяжелый поход через густой северный лес протяженностью более 400 миль, если брать в расчет дорогу туда и обратно». Уортроп признал, что у нас мало что есть, кроме решимости. Только какая-то теплая одежда, и мрачно добавил он, словно пытаясь произвести впечатление, револьвер. Тут сержант рассмеялся. «Он может пригодиться разве что против мускусных крыс или бобра. А там будут гризли, рыси и, конечно, волки. Но я найду вам винтовку. Что касается всего остального, то положитесь на меня». «Знаете, доктор, у меня было забавное ощущение, когда я говорил с Фидлером, как будто он рассказывает не все, что знает. Но люди такого сорта не доверяют нам, я имею в виду полиции. И, может быть, вы правы, и он разговорится с братом, охотником на чудовищ». Они ненадолго расстались, оба высоко оценив друг друга, хотя Хок, конечно, был впечатлен явно сильнее. Казалось, он просто благоговел, не способный представить, что героем его детских фантазий был старший Уортроп, а не мой хозяин. Доктор, ободренный удачным поворотом событий, отправился прямо на телеграф и отбил телеграмму Мюриэл Чандлер в Нью-Йорк. «Прибыли, Ред Портидж, этим утром, точка. Ларус исчез, точка. На рассвете уходим к песчаному озеру с сержантом Хоком, точка. Буду держать в курсе». «Не могу представить себе ее реакцию, когда она получит телеграмму», — признался он за ужином. Его лицо просветлело от этой мысли. «Думаю, будет удивлена, но не потрясена. Думаю, мне надо хранить молчание, пока я не получу определенного ответа. Не хочу ее обнадеживать. Шансы на то, что несчастный дурак еще жив, практически равны нулю, но я боюсь, как бы ей не взбрело в голову самой отправиться на его поиски. Мюриэл — женщина выдающегося, можно сказать, дьявольского упрямства. Она не поверит, что он мертв, пока не положит руки на его безжизненный труп». У него было такое открытое настроение, что я решил ступить на запретную территорию его прошлого, рискуя оказаться с оторванной головой. «Что произошло, сэр?» Он нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «Между вами и Мюриэл, то есть миссис Чандлер». «Разве тебя не было? Я отчетливо помню, что был, хотя также отчетливо помню, что я велел тебе уйти». «Извините, сэр, я имел в виду раньше». «Почему ты предполагаешь, что что-то вообще произошло?» У меня загорелось лицо, я отвернулся. Она что-то сказала, и вы сказали уже потом, когда не могли уснуть. Я слышал, как вы выкрикивали ее имя». «Я уверен, что ты ничего такого не слышал. Можно дать тебе совет, Уилл Генри? В жизни каждого человека наступает время, когда, как сказал апостол, надо избавляться от ребячества. То, что произошло между Мюрриел и мной, и было ребячеством. В тот вечер, когда она пришла в наш дом, мне показалось, что он не избавился ни от чего, ребяческого или нет. Он мог велеть себе сделать это и даже поверить, что сделал, но этого не случилось. Даже самый завзятый циник падок на свою собственную ложь». «Значит, вы знали друг друга еще когда были детьми?» — спросил я. «Это выражение относится к вещам, Уилл Генри, а не к человеку. Я не был ребенком, когда мы встретились». «Она была замужем за мистером Чандлером?» «Нет, их познакомил я. Ну, если можно так выразиться. Они познакомились из-за меня». Я ждал, когда он продолжит. Он ел оленину, пил чай и смотрел в какую-то точку прямо над моим правым плечом. «Был несчастный случай. Я упал с моста». «Вы упали с моста?» «Да, я упал с моста», — сказал он раздраженно. «Что тут удивительного?» «Почему вы упали с моста?» «По той же причине, что и Ньютоново яблоко. В общем, я не разбился, но тогда был февраль, и река была холодная. Я разболелся и с высокой температурой пролежал несколько дней в больнице, где они и встретились. Можно сказать, скорее надо мной, чем из-за меня». «Над вами?» «Над моей кроватью». «Она была вашей медсестрой?» «Нет, она не была моей медсестрой. Боже мой, она была... Мы были обручены, если тебе так хочется знать». Я был поражен. Мысль о том, что монстролог был с кем-то помолвлен, была выше моего слабого понимания. «Почему ты так на меня смотришь?» — требовательно спросил он. «То, что я упал тогда в реку, было случайностью. Если бы не это... Я бы, скорее всего, женился на ней и страдал потом гораздо больше, чем от лихорадки. Я по складу характера не приспособлен к этому, Уилл Генри. Только подумай, такой человек, как я, и женат. Подумай о бедной женщине в таком браке. Я не против брака в принципе, он необходим, во всяком случае, в нашей культуре, для выживания вида. Я только против того, чтобы этот институт касался монстрологии. Поэтому я и сказал им не делать этого». «Не делать чего?» «Не жениться! Ты пожалеешь об этом», — сказал я ей. «Его никогда не будет дома. Может статься, что однажды он совсем не вернется». «Разумеется, оба они не слушали меня. Любовь умеет делать нас глупыми, Уилл Генри. Она ослепляет нас, не позволяя видеть очевидных вещей. В данном случае исключительно высокого уровня смертности среди монстрологов. Мы редко живем больше 40 лет. Мой отец и фон Хеллерунг составляют исключение. И теперь время доказало, что я был прав». Он подался вперед, наваливаясь на меня всей непомерной мощью своей личности. Я невольно съежился и вдавился в стул, чтобы мишень из меня получилась как можно меньше. «Никогда не влюбляйся, Уилл Генри. Никогда. Независимо от того, пойдешь ли ты по моим стопам, любовь, женитьба, семья будут для тебя катастрофой. Организмы, которыми ты инфицирован, если их популяция останется стабильной и тебя не постигнет участь твоего отца, даруют тебе неестественно долгую жизнь, такую долгую, что ты намного переживешь детей своих детей. Ты обречен на то, что все, кого ты любишь, умрут раньше тебя. Их не станет, а ты останешься. Будто тебе напророчили это проклятие. Ты останешься». На следующее утро сержант Хок ждал нас в лобби. Вместе мы душевно позавтракали. Последняя наша приличная еда на много дней вперед. И вышли на улицу под затянутые облаками небо на колючий арктический ветер, которые напоминали, что совсем скоро наступит суровая канадская зима. Наше снаряжение было свалено у коновязи. Два раздутых рюкзака с гирляндами лопат, топоров, кастрюль, котелков и прочих принадлежностей. Мешок поменьше с едой и пара винтовок Винчестер. «Пойдем налегке, доктор!» — радостно сказал наш проводник. «Так мы выиграем время!» Винтовки напомнили Уортропу, что он забыл в комнате свой револьвер, и он велел мне его принести. Он положил его в карман своего брезентового плаща и сказал: «Что ж, тогда давайте пошевеливаться, Хок. Я возьму рюкзак и винтовку. Уилл Генри понесет продукты». Пораженный Джонатан Хок сказал ему: «Ваш мальчик идет с нами?» «Он не мой мальчик. И да, он идет с нами». Молодой полицейский нахмурился. «Конечно, это не мое дело. Конечно, нет. Он мог бы подождать нас здесь». «Уилл Генри мой помощник, сержант Хок. Я не могу обойтись без его услуг». «Какие это могли бы быть услуги?» Он испытывал некоторые трудности, пытаясь их себе представить. «Незаменимого свойства». «Он нас замедлит?» «Не более, чем беспредметный спор на обочине, сержант. Я гарантирую вам, что он полезнее, чем выглядит». Хок, оценивающий, с сомнением посмотрел, как я выгляжу. «Поверю вам на слово, доктор, но на вид он немного слабоват. Вы больше не в Новой Англии. Речь идет о дальней окраине». Сержант Хок повернулся ко мне. «В лесу нет чудовищ, мистер Уилл Генри, но есть другие существа, которые с такой же радостью съели бы вас. Вы уверены, что хотите идти?» «Мое место рядом с доктором», — сказал я, пытаясь придать голосу твердость. На этом он сдался. Он пожал широкими плечами, криво усмехнулся, закинул винтовку за плечо и повел за собой. Он был высокий и шагал широко. Он привык к долгим походам по труднодоступной местности, и в последующие дни доктор и я были на пределе своих сил, физических и душевных, потому что он был прав. Мы больше не были в Новой Англии. Часть 6. Совершенно другой вид. В тот первый вечер мы разбили стоянку на северном берегу Большого озера, пройдя почти 20 миль по достаточно утоптанной тропе. По обеим сторонам озера были оставлены каноэ в качестве любезности для охотников и аборигенов, которые использовали тропу как торговый маршрут в Ред-Портидж. Чтобы пересечь озеро, ушло почти 2 часа. Так оно было велико, и с такой осторожностью мы плыли, поскольку маленькое каноэ с нами троими и с нашим снаряжением сидело в воде угрожающе низко. Пока Уортроп помогал Хоку ставить палатку, он взял всего одну, не рассчитывая, что нас будет трое. Меня отрядили в лес набрать валежника для костра. В сумеречных тенях мне казалось, что я слышал, как крадется какое-то большое существо. Не могу поручиться, что так и было, но только с наступлением темноты плодовитость моего воображения росла в геометрической прогрессии. Впрочем, ночь еще не наступила, когда сержант Хок разложил замечательный костер и поставил жариться сковородку с сосисками из оленины, а сам весело болтал, словно школьник в предвкушении летних каникул. «Вы должны мне что-нибудь рассказать об этой самой монстрологии, доктор», — сказал он. «Я видел в лесах некоторые странные вещи, но они и сравниться не могут с тем, что вы видели в своих путешествиях. Да если хотя бы половина того, что рассказывала моя мать, правда...» «Поскольку я не знаю, что она рассказывала, то не могу судить о достоверности», — ответил доктор. «Как насчет вампиров? Вы когда-нибудь охотились на них?» «Нет, это было бы исключительно трудно». «Почему? Потому что их трудно поймать?» «Их невозможно поймать». «Только если застать вампира в его гробу, как я слышал». «Сержант, я не охочусь за ними, потому что, как и вендиго, их не существует». «А как насчет вервольфов? За ними вы охотились?» «Никогда». «Их тоже не существует?» «Боюсь, что нет». «А как насчет...» «Надеюсь, вы не хотите сказать зомби?» Сержант умолк. Какое-то время он смотрел на огонь, помешивая палкой искрящиеся угли. Он выглядел немного удрученным. «Ладно, если вы не охотитесь за ними, тогда за кем вы все же охотитесь?» «В основном я не охочусь. Я посвятил себя их изучению. Я стараюсь избегать того, чтобы захватывать и убивать их». «Не очень-то это весело». «Смотря что вы вкладываете в понятие «весело». «Ну, а если монстрология не занимается такими вещами, то почему ваш друг Чандлер приехал сюда искать вендиго?» «Я точно не знаю. Впрочем, думаю, не с целью доказать, что их не существует. Поскольку если ты не нашел ни одного вендиго, это будет означать лишь то, что ты его не нашел. Я подозреваю, что он надеялся найти его, либо, по крайней мере, неоспоримое свидетельство его существования. Знаете ли, сейчас возникло движение за то, чтобы расширить круг наших исследований и включить в него те самые существа, о которых вы говорите, вампиров, вервольфов и так далее. Движение, против которого я решительно возражаю. А почему? Уортроп очень старался сохранить спокойствие. «Потому что, любезный сержант Хок, как я уже сказал, их не существует!» «Но вы также сказали, что если не найден один из них, это еще не доказывает, что их не существует!» «Я с почти абсолютной уверенностью могу сказать, что их не существует, и чтобы это доказать, мне достаточно моего мышления. Возьмем в качестве примера Вендиго. Каковы его отличительные черты?» «Отличительные черты?» «Да, что его отличает, скажем, от волка или от медведя? Как бы вы его описали?» Хок закрыл глаза, словно пытаясь лучше представить в уме предмет разговора. «Ну, они большие, выше 15 футов, как говорят, и тонкие, такие тонкие, что если поворачиваются боком, то исчезают». Доктор улыбнулся. «Да, продолжайте. Они могут менять облик. Иногда они выглядят как волк или медведь, и они всегда голодны и не едят ничего, кроме людей. И чем больше они едят, тем голоднее и худее становятся. Поэтому они постоянно должны охотиться. Они не могут остановиться. Они передвигаются, прыгая по верхушкам деревьев, или, как говорят некоторые, раскидывают свои длинные руки и летят по ветру. Они всегда приходят за тобой ночью, и когда они тебя находят, тебе конец». Ты ничего не сможешь сделать. Они будут тебя преследовать много дней, призывая по имени. И в их голосе есть нечто такое, что ты захочешь к ним пойти. Их нельзя убить пулей, если только пуля не серебряная. Все, что серебряное, может их убить, но только серебряное. Но и тогда надо вырезать им сердце, отрубить голову и потом сжечь тело». Он глубоко вздохнул и с некоторым огорчением посмотрел на моего хозяина. «Итак, мы имеем основные физические характеристики», — сказал доктор тоном учителя, выступающего перед классом. «По внешнему виду гуманоид, очень высокий, более чем в 2 раза выше взрослого человека. Очень худой и такой тонкий, как вы говорите, что, повернувшись боком, в нарушение всех физических законов просто исчезает. Вы еще забыли отметить, что сердце Лептолурконис сделано изо льда. Рацион Вендиго состоит из людей, и, что интересно, из некоторых видов лосей, могу я добавить от себя. И он способен летать. Еще одно свойство, о котором вы не упомянули, это способ репродукции». «Способ чего?» «Все населяющие нашу планету виды должны как-то производить следующее поколение, сержант. Это известно любому школьнику. Поэтому скажите мне, как Вендиго делает маленьких Вендиго? Будучи гоминидом, он относится к высшему классу животных. Если оставить в стороне вопрос о том, как сделанное изо льда сердце может качать кровь, и не может быть бесполым. Что вы еще можете рассказать об их ритуале ухаживания? Устраивают ли Вендиго свидания? Влюбляются ли они? Они моногамны или у них по многу партнеров?» Наш проводник невольно рассмеялся. Он был сражен абсурдностью сказанного. «Может, они и влюбляются, доктор. Приятно думать, что мы не единственные, кто на это способен». «Надо быть осторожным и не отчеловечивать природу, сержант. Впрочем, мы должны оставлять возможность любви для животных низшего порядка. Я не знаю, что в голове у мистера Бобра. Может быть, он всем сердцем любит миссис Бобер. Но, возвращаясь к моему вопросу о Вендиго, бессмертны ли они?» «В отличие от всех других живых организмов на Земле, и поэтому не нуждаются в репродукции. Они забирают нас и превращают в себя. Но, помнится, вы сказали, что они нас съедают». «Ну, я не могу сказать, как именно это происходит. Из леса доходят истории, как охотник или чаще индеец становился Вендиго. А значит, это как у вампиров и вервольфов. Мы их еда и в то же время их потомство». Доктор закивал с шутливой серьезностью. «Случай, почти не поддающийся объяснению, не так ли? гораздо больше похоже на правду, что Вендиго — это метафора для каннибализма во времена Большого Голода или Кощей, которым пугают детей, чтобы они слушались родителей». Несколько минут все молчали. Огонь потрескивал, и от него летели искры. Вокруг нашего маленького лагеря танцевали тени. В лунном свете серебрилось озеро, его волны чувственно облизывали берег. Лес эхом повторял пение сверчков и временами хруст ветки под ногами какого-то лесного создания. «Ну, доктор Уортроп, я почти жалею, что спросил о монстрологии», — уныло сказал Хок. «Вы лишили ее практически всякого интереса». Мужчины бросили монетку, решая, кто первым будет дежурить. Хотя мы были всего в одном дневном переходе от цивилизации, но уже в стране волков и медведей. И кто-то должен был всю ночь поддерживать огонь. Уортроп проиграл. Ему выпало спать последним. Он казался довольным. «Это, — сказал он, — даст ему время подумать». И его заявление поразило меня своей иронией. У меня было такое впечатление, что почти ни на что другое он свое время никогда не использовал. Дородный сержант на четвереньках забрался в палатку и лег рядом со мной. Места было так мало, что его плечи прижались к моим. «Странный парень твой босс, Уилл», — сказал он тихо, чтобы Уортроп не услышал. В откинутый полог я видел силуэт доктора. Он, сгорбившись, сидел перед оранжевым пламенем с винчестером на коленях. «Вежливый, но не очень дружелюбный. Какой-то холодный. Но, видно, у него доброе сердце, если он так далеко забрался, чтобы найти друга». «Я не уверен, что все это из-за друга», — сказал я. «Нет? Он думает, что доктор Чандлер мертв». «Ну, я тоже так думаю, и поэтому мы прекратили поиски. Но тут дело как с этим Вендиго. Если твой босс его не найдет, то нельзя будет доказать, мертв он или нет». «Я даже не уверен, что это затеяно ради того, чтобы его найти», — признался я. «Тогда ради чего же, черт возьми?» «Думаю, в основном ради нее. А кто она?» «Миссис Чандлер». «Миссис Чандлер», — прошептал сержант Хок. «Что ты? О-о-о! И это то, что... Ничего себе!» Он сонно хихикнул. «Не такой уж он и холодный, а?» Он перевернулся на бок, и через несколько секунд стенки палатки уже сотрясались от его могучего храпа. Я долго лежал без сна. Мне мешал не столько храп сержанта, сколько обманчивая легкость бытия, ощущение своей крохотности в огромном пустом пространстве, вдали от всего знакомого, подхваченного течением в странном и равнодушном море. Полузакрытыми глазами я смотрел на фигуру моего хозяина, сидящего у костра, и это меня как-то успокаивало. Я уснул с этим неожиданным бальзамом, впитывая его в себя или позволяя ему впитать себя. Я воображал, что монстролог оберегает и охраняет меня. Замешательство, которое я испытывал в ту первую ночь в лесу, особенно неприятное по контрасту с моими радостными предвкушениями в начале путешествия, продолжалось и в последующие дни. Это была странная смесь скуки и возбуждения. Часы монотонно сменяли друг друга, и вместе с ними лес обретал ужасную однообразность. С каждым поворотом тропы открывалось все то же самое. Одни отличия без всяких различий. Иногда деревья неожиданно раздвигались, как раздвигается занавес, и из вечного лесного сумрака мы вдруг попадали на освещенную солнцем поляну. Огромные валуны высовывали свои головы из-под земли, как каменные левиафаны, проламывающие дно долины, и косматые бороды лишайника свисали с их шершавых лиц. Мы пересекали бесчисленные ручьи и протоки. Некоторые из них были слишком широки, чтобы перепрыгнуть, так что нам не оставалось иного выбора, как переходить ледяную воду вброд. Мы пробирались через завалы и через глубокие ущелья, где даже в ясный день лежала густая тень. Нам открывались пустоши, которые Хок называл «брюле», где за горизонт рядами уходили обугленные стволы берез и кленов, елей и цуги. Жертвы весенних пожаров, бушевавших неделями и создававших апокалиптические картины, тянувшиеся, насколько хватало глаз, где неутомимый ветер взбивал дюймовый слой пепла в удушливую мглу. Посреди такого разорения я взглянул вверх и, высоко в небе, над серой безликостью, заметил черный силуэт — орла или какую-то другую большую хищную птицу. И на минуту с содроганием увидел нас его глазами. ничтожно маленьких, совершенно никчемных кочевников, вторгшихся на эту безжизненную землю. Сержант Хок каждый день старался закончить поход на открытом месте, но часто закат застигал нас в лесном чреве, заставляя разбивать лагерь в темноте столь же непроглядной, как в могиле. Так что, если бы не костер, ты не видел свои ладони в дюйме от лица. Рассеивать темноту помогало и добродушие нашего проводника. Он рассказывал разные случаи и анекдоты. Некоторые, если не большая часть из них, были непристойными. И, обладая приятным голосом, пел старые песни французских следопытов, слегка при этом закидывая подбородок, словно посвящая песню какому-то безымянному лесному божеству. «А эту песню вы знаете, доктор?» — подразнивал он моего хозяина. «Сердце моей любимой! Благородная дама очаровала меня недавно. Напомнила мне о девушке, которую я знавал в Киватине. Не могу вспомнить ее имя, но, клянусь, я едва на ней не женился. А вы женаты, доктор?» «Нет». «А были женаты?» «Не был», — ответил монстролог. «Но на волосок от женитьбы-то были?» «Никогда». «Что, вам не нравятся женщины?» — подтрунил он, подмигивая мне. Доктор недовольно пожал губы. «Как человек науки, я часто думал, что для точности их следует выделить в особый вид. Может быть, Homo enigma или Homo mortalis?» «Ну, я не так много знаю о вашей науке, доктор Уортроп. Я уверен, что охотник за чудовищами смотрит на вещи несколько иначе, чем большинство людей, всматриваясь в темное и отвратительное. Но тем больше он ценит светлое и красивое, когда оно ему встречается. Так я думаю. Впрочем, поверю вам на слово». Он мягко затянул песню. Уортроп резко встал и сердито бросил. «Пожалуйста, прекратите это отвратительное пение!» Он отошел в густой кустарник и остановился там, где свет костра смыкался с темнотой леса. Его тонкий силуэт, казалось, изгибался, словно в раскаленном воздухе над костром. Хок сохранил невозмутимость. Он ткнул меня в бок и кивнул на доктора. «Кажется, он из тех, кто ненавидит то, что любит, Уилл», — заключил он. «И наоборот». «Я услышал это, сержант», — бросил через плечо Уортроп. «Я разговаривал с вашим незаменимым слугой, доктор», — жизнерадостно крикнул в ответ Хок. Доктор слегка наклонил голову. Он поднял руку. Его пальцы шевелились, а сам он стоял неподвижно, как вкопанный в землю столб. Казалось, он к чему-то прислушивается. Хок повернулся ко мне, глупо улыбаясь, и начал было что-то говорить, но остановился на полуслове, когда я вскочил. Я хорошо знал своего хозяина, я инстинктивно реагировал на его инстинкт. Порыв ветра растрепал волосы монстролога и раздул наш костер. От него, кружась, полетели искры, захлопали стенки палатки. Хок негромко позвал доктора, но монстролог не ответил. Он вглядывался в чащу, словно у него были кошачьи глаза, способные видеть во тьме. Хок вопросительно посмотрел на меня. «Что это, Уилл?» Доктор метнулся в лес и мгновенно был поглощен громадной тьмой. Это случилось так быстро, словно из леса что-то высунулось и схватило его. Я рванулся вперед, но Хок остановил меня, схватив за ворот. «Стой, Уилл!» — крикнул он. «Быстро! У меня в рюкзаке есть пара фонарей!» Мы слышали, как доктор с треском идет по лесу, и звуки становились все глуше по мере того, как он уходил все дальше. Я зажег фонари от головни, и мы бросились за моим упрямым наставником. Хотя наши фонари давали в этой тьме едва заметный свет, Хоку не составляло труда идти по следу Уортропа. Его наметанный глаз замечал каждую сломанную ветку, каждую вмятину на земле. Он мог полагаться только на свое зрение, потому что ночь стала мертвенно тихой. Слышны были только наши шаги по густой листве. Ветки и вьюны мешали идти, как будто сам лес пытался нас замедлить, словно какой-то первобытный дух говорил: «Стойте! Стойте! Вам не надо этого видеть!» Началась возвышенность. Деревья поредели. Мы вышли на поляну, освещенную лунным светом, в центре которой стоял расщепленный ствол молодой цуги, обломанный на высоте 8 футов, а у его основания валялись остатки ее сломанных ветвей. Казалось, какой-то великан протянул руку с усыпанных звездами небес и переломил ее как зубочистку. В нескольких футах от дерева стоял монстролог с чуть склоненной на бок головой и скрещенными на груди руками, как знаток в художественной галерее, оценивающий особо интересное произведение. На расщепленный ствол был насажен человек. Кол выходил у него чуть ниже грудины. Тело было на уровне глаз у Уортропа. Руки и ноги вытянуты в стороны. Голова откинута. Рот открыт. В нем и в пустых глазницах лежат бездонные тени. Тело было обнаженным. На нем не было ни одежды, ни, если не считать лица, кожи. С тела содрали и то, и другое. Сухожилия и мышцы влажно поблескивали в серебристом свете. Холодные звезды вращались с древней размеренностью, исполняя августовский марш Вечной симфонии. Они старые звезды, и они многое помнят.